гоняю по селу, словно мухи, а не в зимнем коматозе. За околицей согрею, растрясу. А я нынче холостой, да не женатый. Ты не женатый? И железный конь в ограде у меня. Хоть салон в машине с виду маловатый, я на тракторе с Маринкой до утра. Ой, парень бравый на селе, тракторист на пахоте. Здесь работы нынче не початый край. 25 и 45, где бы сил на всех не взять. Я ж с ума сойду, когда наступит май. 25 и 45, где бы сил на всех не взять. Я ж с ума сойду, когда наступит май. Там и в гости приезжают в шубах с норки, все манерные из города сюда. И ревнуют наши сельские бабенки, как резуют с гордым видом из села. А у меня сегодня новая куфайка, вилы, грабли, самогону три ведра. Ты погреться залезай ко мне, Любанька. Круче джипов городских здесь трактора. Парень бравый на селе, тракторист на пахоте. Здесь работы нынче не початый край. 25 и 45, где бы сил на всех не взять. Я ж с ума сойду, когда наступит май. 25 и 45, где бы сил на всех не взять. Я ж с ума сойду, когда наступит май. Женщины в колхозе, работящие, есть за что схватить. Все красавицы уже с утра в навозе, им бы к вечеру скорей стакан налить. Растяну мика в кабине на гармошке, заведу коня стального и вперед. И поедем вместе с Зинкой по дорожке, для нее любимый трактор словно форт. Парень бравый на селе, тракторист на пахоте. Здесь работы нынче не початый край. 25 и 45, где бы сил на всех не взять. Я ж с ума сойду, когда наступит май. 25 и 45, где бы сил на всех не взять. Я ж с ума сойду, когда наступит май.